выдал свою крылатую фразу Влад, глядя на эту работу. «Хера себе! Я теперь себя вообще механиком не чувствую!» Не успели мы отойти от шока, как Ника закончила работать с одним колесом и взялась за другое. Однако силы у нее закончились раньше, чем она закончила ремонт, так что дальше девушка продолжала без ускорения. Но все равно работала быстрее, чем я. Это несмотря на то, что не знала, где какие запчасти находятся в моем гараже. Мы с Владом тоже времени не теряли и продолжили кузовные работы, включив арию на магнитоле. «Тебе было бы проще перегнать эти тачки в наш гараж», — обратилась ко мне Ника спустя некоторое время. «Не, мне здесь удобнее и привычнее. Можешь инструменты забрать со всем своим хламом. У нас фургон есть, за пару ходок справишься». «Ха, нужно подумать». «Да что думать, так безопаснее будет. Ты же наверняка будешь и дальше тачки чинить. Или чем-то другим хочешь заниматься?» «Даже не знаю, я ничего больше не умею». «Ну, у тебя теперь есть время научиться чему угодно». «А ведь и правда. Я даже не задумывался об этом, в этом круговороте событий». Я достал еще баночку пива и протянул одну Нике. Девушка быстро подняла и опустила брови, мол, говоря: «А почему бы и нет?» Мы сели на старенький диван, где пару минут назад уселся и прикимарил Влад. «А у тебя есть мечта?» – спросил вдруг я. «Ну и тему ты поднял. Серьезно хочешь об этом поговорить?» «Ага». «Ну, давай за мечту», – предложила тост вампирша. Мы почти беззвучно соприкоснулись банками и сделали по два больших глотка. «Мечта хороша, когда она недосягаема, а когда вдруг исполняется, появляется паршивое чувство пустоты». «Да, ты, наверное, перепробовала все, что только можно». «И да, и нет». «Это как?» – не понял я. «Ну, вот ты помнишь, что было 10 лет назад?» «Не очень. Самые яркие моменты, да, а вот всякую рутину, ну, конечно же, нет». «Вот и у нас примерно так. Последние лет 5 помнится хорошо. Десятилетия уже смутно. А что было 100 лет назад, это будто в другой жизни было. Нет, многие навыки остаются. Типа езды на велике? Ну да. Но 90% всякой ерунды забывается. Хотя сейчас появились телефоны с огромным объемом памяти. Можно все заснять, сфоткать и оставить на память». «Так что с мечтой?» – напомнил я свой вопрос. «Ну, мне бы хотелось развиться до чистой крови, но с нашим образом жизни мы выбрали безопасность вместо постоянной борьбы за власть, силу и кровь. Да и мне бы хотелось стать сильнее. Ну а помимо этого, хочется снова чувствовать солнечное тепло, чтобы оно не обжигало, а согревало кожу. Хочется не чувствовать жажду при виде человеческой крови. Хочется, чтобы люди, к которым привязываюсь, не старели и не умирали». Ника совсем уж ушла в депрессивное состояние, о чем-то задумавшись. Я впервые увидел ее слабой, без маски, бесчувственности и всемогущества. Даже захотелось обнять ее и прижать к себе посильнее. Из машины заиграла песня «Осколок льда», записанная еще до ухода Кипелова из группы. Я откинулся назад, раскинув руки на спинке дивана. Пульс почему-то участился. И Ника, похоже, заметила это. Давно я так не нервничал, находясь рядом с девушкой. Влад при этом мирно посапывал, все еще держа в руках полбанки пива. «Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста, все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда». «Давно у тебя были отношения?» – поинтересовался я. «Я уж и не помню», – задумалась Ника. Тут я положил руку на плечо Ники, чувствуя себя 13-летним школьником. Ну, хоть дрожи нет, и на этом спасибо. «Эй! Ты это что надумал? Опять своими тупыми вопросами? Еще и руки распускаешь?» Снова она включила недотрогу. «Да я так...» Даже немного засмущался я. Но при этом она не встала с дивана и даже мою руку не убрала. Мне пришлось бросить моего последнего парня, когда стала заметна наша разница в возрасте. Он старел, а я так и оставалась молодой. «Так почему ты ему ничего не рассказала?» «Я боялась его реакции», — призналась Ника, опустив взгляд на пол. Так обратила бы его и жили бы вместе, долго и счастливо. Это не так просто, как ты думаешь. Не каждого человека можно обратить. У всех разное принятие вампирской крови. ДНК должно быть совместимо, а организм достаточно вынослив, чтобы выдержать все трансформации. К тому же... А вдруг он не хотел такой жизни? И вообще, людям сложно выдержать друг друга даже 10 лет, не говоря уже о вампирских столетиях. Интересно, сколько у нее парней за все это время было? За 300 лет, наверное, тоже на сотни счет идет. Мы еще некоторое время посидели молча. Я даже почувствовал, что девушка немного прижалась ко мне и хотела положить голову на плечо. Но тут у Влада выпала банка из рук, выплеснув немного пива ему на руки. От неожиданности он вскочил. Ника сразу же освободилась от моих объятий и отодвинулась. «Че это было? Я уснул?» — тупо спросил он. «Ага. Товарищ, проснитесь, вы обосрались!» — буркнул я. «Ну, в общем, с ходовой я закончила, так что можем ехать обратно», — бодро произнесла Ника. «Ладно, погнали», — согласился я. «Доехали мы быстро и почти в тишине. Лишь динамики магнитолы выдавали старые классические композиции. А вот дома нас ждал приятный сюрприз». «Ну, как приятный?» В общем, посреди зала сидел перевязанный бард с болезненным видом, рядом с задумчивым лицом сидела Ирина. А перед ними сидел Валентин. В верхней, очень потрепанной одежде. Да и сам старик выглядел неважно. На шее зияло несколько царапин, лицо помятое, а на одежде местами проступала кровь. «Вал, где ты был?» – обрадовалась встреча Ника. «В Москву ездил. Нужно было со старым приятелем встретиться. В общем, плохи наши дела», – выдохнул он.